«Видение» или «Немного о величайшем заблуждении человечества». Вы знаете, какое самое большое заблуждение нашего времени? Нет, это не мнение, что группа «На-На» похожа на «Битлз», и не то, что Монику Левински считают примером для подражания. Это мысль, что мы все очень далеко ушли от животных и не имеем с ними ничего общего. Неповторимость и возвышенность любви, высочайший уровень нашего культурного слоя, утонченные изыски философии и чудеса техники. Мы, люди, имеем все основания для того, чтобы протягивать руку к звездам и считать, что Бог создал этот мир ради нас. А то, что временами в истории человечества случаются кошмары, так ведь это происходит не с нами. Это где-то в стороне делают очень нехорошие люди, к которым мы, культурные и продвинутые, не имеем никакого отношения. И мы продолжаем улыбаться и вежливо приподнимать шляпу перед соседями, до тех пор, пока не приходит тайфун или война. И тогда мы выбрасываем Шопенгауэра и берем в руки топор. Вы стоите на тонком мосту разума над бездной, а сверху раскинулось бескрайнее небо. Ураганный ветер реальности стремится сбросить вас с моста. Перед вами стоит извечный выбор человека – устоять, упасть вниз или расправить еще не успевшие окрепнуть крылья и взмыть в небо. Что выберете вы? Мы говорили о нашем заблуждении, будто в нас ничего не осталось от животных, а значит, любое наше действие является неповторимо человеческим. Это заблуждение равносильно тому, как если бы мы галлюцинировали и видели не тонкий мост, а твердую почву там, где реально находится бездна. В этом случае мы даже не будем пытаться устоять, мы просто сделаем роковой шаг. Для того, чтобы понять глубину пропасти, которая скрывается в каждом из нас, давайте вспомним классический психологический эксперимент с имитацией заключения. Группе добровольцев за оплату было предложено разыграть заключение в тюрьме. Случайным образом их разделили на заключенных и надзирателей. Заключенных одели в тюремную одежду и поместили в настоящие камеры с настоящим тюремным режимом. Соответственно, надзиратели присматривали за ними и следили за соблюдением режима. Через неделю примерно у трети заключенных начались тяжелые нервные срывы, а такая же часть надзирателей превратилась в патологичных садистов, получающих удовольствие от унижения своих подопечных. Самое удивительное, что та часть заключенных, которая стояла на грани срыва и просила раньше времени прекратить эксперимент, даже ценой отказа от оплаты, не могла просто встать и уйти из тюрьмы, настояв на своих исконных правах. Они «забыли», в кавычках, что являются свободными людьми, и все происходящее вокруг – лишь эксперимент. Еще часть заключенных и надзирателей не впали в патологию, но тем не менее воспринимали окружающее как реальность. Заключенные отличались подавленным состоянием, а надзиратели были достаточно строги, чтобы с готовностью применить чрезвычайные меры, так же, как если бы это не было экспериментом. И лишь относительно небольшая часть людей, принимавших участие в эксперименте, могла адекватно оценивать обстановку и понимать, что все вокруг – лишь психологическая игра. Эти люди могли относиться к выпавшей им роли с достаточной долей юмора. А теперь спросите себя, если в условиях простого эксперимента многие подопытные потеряли связь с реальностью и даже скатились к патологии, то насколько серьезнее картина была бы в реальности и в какую часть вошел бы я? Человек, как биологический вид, существует на Земле около 2 миллиона лет. Все это время его жизнь, как и любого другого животного, базировалась на примитивных инстинктах. Инстинкт размножения и родительский инстинкт для продолжения рода, инстинкт выживания для самосохранения и даже некоторая доля альтруизма, помогающая выжить виду в целом, пусть и за счет гибели отдельной особи. Все это базовые инстинкты, которыми мы, в принципе, ничем не отличаемся ни от обезьян, ни от волков. Примерно 80 тысяч лет назад наш разум приобрел возможность рационального мышления. Это дало ему возможность резко выдвинуться среди прочих животных и увеличить выживаемость вида за счет изменения реальности. Мы перестали быть слепыми пленниками обстоятельств и обнаружили, что мир может прогнуться под нас. Что и говорить, впечатляющее достижение. Беда в том, что разум, преисполненный гордыней от совершенного, немедленно объявил, что человек всем обязан только ему, и кроме него ничего нет. Но вдумаемся. Рациональный слой сознания появился совсем недавно. Как всякий слой, он может располагаться только поверх чего-то. Представьте себе толщину слоя, которому 80 тысяч лет, по сравнению с толщиной слоя в 2 миллиона лет. Наш разум – это лишь тонкая пленка поверх бездны инстинктов. Рациональный разум располагается поверх подсознания, доставшегося нам от животных предков. Если бы не было разума, подсознание не называлось бы так. Это был бы самый обычный уровень сознания, призванный перерабатывать информацию и обеспечивать за счет этого выживание в меняющемся мире. Пример всех животных наглядно показывает, что подсознание вполне справляется с подобной задачей.